Глава 35. «Я не хочу даже вспоминать об этом!» — Саша воскликнул громко. «Ты разрушила нашу семью и пришла, чтобы оправдать себя? Я видел те фото! Я все видел!» Я искренне не понимала, что происходит между этими двумя, но интрига нарастала с каждой секундой. «Я была молода. Я позволила себя обмануть. Ну а где был твой разум? Твоя любовь не подсказала истины?» «Я не могу это слушать. Этот бред. Я уже переболел этим». «Остановись!» Лиза соскочила с места и оперлась двумя руками о столешницу, нависая над моим ошарашенным мужем. «Ты выслушаешь меня?» Она спешно стала доставать из своей сумки какие-то листы с распечатанной перепиской. Их было так много, что у меня зарябило в глазах. «Я правда поехала тогда на прослушивание. Я прошла его успешно и очень обрадовалась этому. В знак моей победы еще пары вокалистов был устроен фуршет. Мне хватило одного глотка, чтобы потерять равновесие. А потом, когда все закончилось и я оказалась дома, к нам пришли те злосчастные снимки, где я якобы нахожусь в постели с другим мужчиной». Саша стала активно перебирать рассыпавшиеся бумаги, вчитываясь. «Я тогда реально подумала, что изменила тебе. Все выглядело именно так. Кристина, к моему большому удивлению, была на моей стороне и заверяла о моей правоте. Но ты был непреклонен». «Что ты этим хочешь сказать?» Саша указал взглядом на листы. «Что это?» «Я тогда долго думала, кто стоит за этим делом. Первой же в лице подозреваемых была твоя Кристина. Но она играла иную роль, роль святой девы. Она и девочек пригрела, и меня защитила. Такая молодец во всем. Я даже потом как-то сместила фокус с нее, так как она собиралась улететь обратно в Америку. Но я была наивной. Ты выставил меня за дверь, а Кристина продолжала помогать мне. Она увезла меня вместе с собой, познакомила с нужными людьми, в общем, пристроила меня так, чтобы у меня не было желания сбежать. Я тогда окунулась в свою музыкальную профессию, чтобы утешить боль от разлуки с дочерью. Кристина уверяла меня, что для того, чтобы претендовать на нее, мне нужно встать на ноги. Я стала много работать. Я пела, выступала на маленьких концертах». Лиза говорила так быстро и так много. Она хотела выплеснуть все то, что накопилось у нее за долгие годы. «Все это время Кристина была рядом и поддерживала меня. Я даже на миг поверила, что общее горе нас объединяет, и мы сможем стать подругами. Однажды я стала свидетелем того, как Кристина подставила свою напарницу, с которой должна была блистать на неделе моды в Париже. Все увенчалось тем, что выбрали одну Кристину, девушку, отмели в сторону. И тогда я впервые задумалась, а не вершила ли судьбы она и других людей?» Я слушала Лизу, открыв рот. «Сколько тайн в этой семье! Кто вообще мой муж? Я не знаю его совсем!» К тому времени я начала писать песни и очень хорошо их продавать, продолжила девушка, ни разу не запнувшись своей исповеди. Я наняла людей, и они раскопали для меня старую переписку Кристины, где та просит, чтобы меня накачали и сделали те самые фото. Она хотела разрушить нашу жизнь, отстранить меня, и у нее это получилось. Саша смотрел на свою бывшую супругу огромными глазами. Столько лет он нес в себе груз того, что ему изменили. Кристина показала мне переписку на твоем телефоне, что ты хочешь оставить меня с Кирой и уехать с тем самым любовником. Когда я увидел купленный билет, все встало на свои места. Слезы наворачивались на моих глазах. Только что я стала свидетелем того, как с помощью уловок и обмана пострадало два любящих поистине сердца. Они смотрели друг на друга, будто в первый раз. Я видела, как Саша хочет притянуть ее к себе, а она желает спрятать свое лицо на его груди. Нас заставили поверить в то, чего не было. Нас заставили забыть друг друга. Лиза крепилась, но на глазах начинали набегать слезы. Столько лет я прожила во лжи. Я упустила взросление своей дочери. Я пропустила все. Мне было больно слушать это, но я крепилась. Но на этом Кристина не успокоилась. Лиза взяла себя в руки и продолжила. Я стала следить за каждым ее шагом, стараясь подловить на малейшей оплошности. И то, что я узнала о ней, привело меня обратно в Россию. Мне суждено было вернуться. Это касается ее долгов? Саша глубоко втянул воздух носом, отходя от наплыва эмоций. Ему было сложно принять правду. Да, именно. Она действительно связалась с каким-то аферистом, который украл у нее деньги с кредита. Но там была весьма подъемная сумма, и на нее никто не нажимал. Прикинув, что с этого долга она может поиметь больше, она вступила в диалог с какими-то местными горе-бизнесменами. Они с радостью подписали ей лишний нолик в долгах, чтобы было чем сильнее напугать тебя. Я не верю, что она так могла поступить. Бумаги перед тобой. Копия оригинала с кредита тоже. Там и процент. Очень-таки даже маленький. У меня не было слов. Насколько можно было быть таким гнилым человеком? Она не щадила никого. Она готова была рисковать детьми, подвергать их эмоциональным перегрузкам, волнениям. И ради чего? Деньги? Кристина настоящая мошенница. Кристина приехала в Москву, и тут началась ее увлекательная история грабежа и разбоя. Ей пришлось немало отстегнуть денег, чтобы обыграть сцену с кровожадными бандитами. Она обещала этим клоунам, что они получат вдвое больше. Но как ты узнала? Саша слушал Лизу и не верил ее словам. Я хорошо трудилась. Мои тексты принесли мне немалое состояние. Многие треки, которые вы слышите ежедневно по радио, моих рук дело. Я очень богата. Кристина даже не подозревает об этом. В противном случае она захотела бы разобраться и со мной. Слова, говорившие, звучали убедительно. Я могу купить твою долю в этом отеле, Саша. Ты отдашь ей деньги. Но не факт, что она остановится на этом. Деньги – первая страсть для нее. Именно поэтому она так безжалостно отмела меня в сторону. Хорошо, что хоть не заказала, а позволила жить, пусть и вдали от дома. Мы слушали слова Лизы, видели море фотографий и бумаг, показывающие виновность Кристины. Все было однозначно и понятно. Что ж, пора действовать и разбираться с этой негодяйкой.